Глава 24. Кристина. «А давно вы с Яном познакомились?» Звякнув фенечками на руке, протянула мне пиво Стася. Я задумчиво покрутила прохладную бутылку. «Чёрт, а ведь прошло-то всего 2-3 недели. Обалдеть. Около месяца», — уверенно ответила я. И ведь почти не соврала. Девушка приподняла проколотую бровь и, сделав быстрый глоток, улыбнулась. «Ян очень редко знакомил нас со своими девушками». Я хмыкнула. Теперь понятно, почему на меня смотрят, как на Матухари в подполье. Когда Стася представляла меня своим друзьям, каждый второй удивленно округлял глаза, услышав, что я девушка Яна. Что же у него за репутация? Брутального самца-одиночки, бросающего девушку после первого же секса? Если так, то я точно не вписываюсь в его систему координат. Секс-то у нас уже был. Я практически кожей чувствовала на себе взгляд Яна. Он стоял с друзьями в другом конце комнаты и не сводил с меня улыбающихся глаз. Сердечко предательски заколотилось. «Чёрт! Потанцуем?» Потянула я Стасю в центр комнаты. Мне вдруг срочно понадобилось затеряться в толпе, рассмеяться, сделать вид, что меня совершенно не трогает то, как нежно и сосредоточенно смотрит этот парень, что внутри не обрывается от предчувствия чего-то необыкновенного. Зарывшись руками в распущенные волосы, я откинула голову и прикрыла глаза, страстно отдаваясь музыке, разрывающей изнутри низкими частотами. Я стала совершенно невесомой, свободной и хрупкой. По телу пробежала дрожь. Я почувствовала Яна за секунду до того, как он коснулся меня. «Можно мне с тобой?» Скользнув губами по моим волосам, прошептал парень. И, не дожидаясь ответа, обвил своими длинными руками. Дыхание перехватило. Проведя ладонями по широким плечам, я поймала восхищенный взгляд голубых глаз и тихо рассмеялась. «Это же не медляк!» Медленно проговорила я, лаская взглядом красивое, расслабленное лицо Яна. Я вдруг заметила крохотный шрамик под его правой бровью. И этот факт показался мне безумно восхитительным. «Меня это не остановит». Расплылся Ян в довольной ухмылке и уверенно обнял меня за талию. Я огляделась. Почти все гости дико отрывались под ритмичную заводную музыку, не жалея ни сил, ни соседей снизу. Мы же с Яном выглядели очень странно, стоя в самом центре, обнявшись и склонившись друг к другу. Мне стало смешно. Уткнувшись в мужскую шею, я легонько коснулась губами гладких ключиц и улыбнулась. Кадык на мощной шее дернулся. Опустив ресницы, Ян прижал меня к себе и, наклонившись, мягко поцеловал висок. «Не помню, когда в последний раз танцевал медляк», — признался он, покачивая меня в легком танце. Я промолчала, кайфуя от запаха разгоряченной кожи и одеколона, ставшего уже моим любимым. «Чёрт! Хочу, чтобы все мое тело пропиталось этим ароматом. Хочу, чтобы мои волосы, руки, губы пахли Яном». Закрыв глаза, я обняла парня за шею и прижала щекой к широкой груди. Равномерный стук сердца отдавал в плечо, вызывая в теле легкую дрожь. И даже оглушительные аккорды танцевальной музыки не могли заглушить первобытный ритм. В этот момент Ян казался мне таким близким и уязвимым. «Твои друзья поверили, что мы встречаемся?» Подняла я глаза. Ян перехватил мой взгляд и улыбнулся своей самой хулиганской улыбкой, которая ему так шла. «Еще как! И все как один заявили, что я этого не заслужил». Откинув голову, я рассмеялась. «У тебя очень умные друзья». Ян гневно цокнул языком и уставился на меня сверкающим взглядом. Люди вокруг уже давно перестали для нас существовать. Громкая музыка звучала где-то на периферии сознания. Стук сердца. Его? Моего? Да какая разница? Словно метроном отсчитывал секунды. Сглотнув, я медленно облизала губы. Больше всего я хотела, чтобы Ян поцеловал меня, как свою девушку. Собственнически, требовательно, ненасытно. На глазах у всех. Чтобы позволил зарыться пальцами в его густые волосы и бесстыжно застонать в рот от наслаждения. Чтобы закрыл ото всех своим мощным телом и прошептал на ухо что-то нежное и пошлое одновременно. Ян прочитал это в моих глазах. Обхватив мое лицо большими ладонями, он осторожно погладил меня большими пальцами и, наклонившись, прошептал. «Весь день я мечтал, как сделаю это». И поцеловал. Да так, как я и хотела, жадно и упоительно, до боли сжав в своих сильных руках. Судорожно вздохнув, я привстала на цыпочки. В голове не осталось ни одной мысли. Только горячие губы, тяжелые ладони на моей спине, прерывистое дыхание и пьяные небесно-голубые глаза. «Боже, Крис!» Выдохнул Ян, с трудом отрываясь от моих губ и упираясь лбом о мой лоб. «Если мы не остановимся, то произойдет очень большой конфуз, и все еще очень долго будут вспоминать этот праздник». Прикрыв глаза, я обняла Яна и прижалась к нему всем телом. Он не шутил. Наш поцелуй не на шутку распалил его. Чёрт! В этот момент я очень пожалела, что вокруг было так много людей. Холодный душ? Разговор о квантовой физике? PlayStation? Улыбнулась я, положив ладони на мужскую грудь, и, не сдержавшись, спустилась чуть ниже. Пресс Яна, спрятанный под рубашкой, запросто можно было выдать за произведение искусства и брать деньги за его просмотр. «Мне уже ничего не поможет». С тяжелым вздохом простонал Ян, скользя рукой по моему бедру. «Только ночь с тобой. Много ночей. И утро, и день. Короче, я попал». Последнюю фразу парень выдохнул с такой тоскливой безысходностью, что я прыснула от смеха. «Пойдем на балкон», — бросила я и потянула Яна за руку. «Свежий воздух нам определенно не помешает». «Я бы предпочел спальню где-нибудь в заброшенном доме», — пробормотал парень, переплетая наши пальцы и послушно следуя за мной. Улыбаясь, я лавировала между танцующими людьми, периодически ловя на себе заинтересованные взгляды. Кажется, друзей Яна удивляло то, как он в открытую позволял мне делать с ним все, что я захочу. Но я не тешила себя надеждами. Не думаю, что это надолго. Рано или поздно Яну надоест эта игра. Поэтому надо быть готовой в любой момент сдать свои карты и выйти из игры с гордо поднятой головой. «А вот и наш Ромео с Джульеттой». Посмеиваясь, встретили нас несколько парней, курящих на застекленном балконе. Меня с ними уже знакомили, и, кажется, они работали вместе с Олегом в банке. «Зависть не красит», — усмехнулся Ян, доставая из кармана джинс пачку сигарет и зажигалку. Я тем временем встала возле раскрытого окна и, глубоко вдохнув, подставила лицо холодному ноябрьскому воздуху. Мои щеки пылали, а губы горели и пульсировали так, что мне казалось, это видят все вокруг. «Кристина, а у тебя есть свободные подруги?» Выдохнув дым в сторону, спросил один из парней. На вид ему было лет 25, высокий, крепкого телосложения, с легкой щетиной и ухоженной стрижкой футболиста-метросексуала. Я подумала, что Аиде он вряд ли приглянулся бы. Она не переваривала у мужчин, использующих гель для волос. Вот Костя — другое дело. Мой брат из косметики признавал только мыло. И слава богу, если не хозяйственное. Помню, как-то в гостях он случайно помыл голову мылом для собак. И потом долго всем рассказывал, как у него распушились волосы. И как люто возненавидел его хозяйский пес. «Свободных нет», — улыбнулась я, разворачиваясь к парням лицом. Переглянувшись, они печально вздохнули. Я, напустив руку с зажженной сигаретой, шагнул ко мне ближе и приобнял за талию. «Не холодно?» — тихо спросил он, ласково проведя носом по моей щеке. Этот жест показался мне до ужаса интимным. Мое лицо снова начало пылать. По-моему, мы оба слишком усердно исполняли свои роли. Я уже сама начинала верить в то, что Ян — мой парень. «Может, уединитесь в хозяйской спальне, голубки?» Грубовато хохотнул рыжеволосый парень с бутылкой пива в руке. Судя по помятой белой рубашке с закатанными рукавами и небрежно торчащему из кармана брюк галстуку, на праздник он пришел прямо с работы и уже успел изрядно выпить. «Иди в пень, Димон», — беззлобно послал его Ян. Затянувшись, он ненадолго отпустил меня и присел на свободный стол. И тут же за руку потянул к себе, усаживая на колени. Перехватив заинтересованные взгляды парней, я неловко одернула поехавшее вверх платье. «Черт! И зачем я его сегодня надела? Хотя понятно, зачем». Дразнить Яна мне нравилось даже больше, чем поедать мороженое за просмотром сериала. Ради сверкающих голубых глаз и крепко сжатой мужественной челюсти я готова была стать девочкой-припевочкой в мини-юбке. И это я еще не признавалась парню, что на мне то самое бледно-розовое белье. Но это откровение я оставлю на сладкое. В идеале за пару секунд до того, как захлопнуть перед ним дверь своей спальни. Если только мне хватит силы воли не впустить его. Ян, не подозревавший о моих коварных планах, убрал руку с дымящейся сигаретой подальше и уткнулся лбом мне в плечо. «Обожаю, как ты пахнешь», — пробормотал Ян, кладя свободную руку мне на колено. Парни тут же отвели глаза от моих конечностей и завели между собой какой-то разговор. Я слегка расслабилась. «Кстати, будешь сам объяснять Косте, почему от меня несет никотином», — злорадно проговорила я, откидывая волосы назад и приобнимая Яна за плечи. Посмотрев на меня снизу вверх, он вызывающе усмехнулся. «Я скажу, что ты подцепила двухметрового наркодилера и утащила у него пачку сигарет». «Так тебе достанется в первую очередь, что не уследил?» — расхохоталась я. Ян, задумавшись, глубоко затянулся. «А ты, как всегда, права», — наконец проговорил он, выдыхая клубы густого дыма и глядя на меня мерцающими глазами. Я торжествующе прищурилась. Для любой женщины эти слова были слаще любой музыки. Краем глаза я заметила, как на балкон зашел еще один парень. Кажется, он пришел на вечеринку со своей девушкой, но сейчас был один. Перехватив мой взгляд, он слегка улыбнулся и протянул мне невскрытую бутылку пива. Я помотала головой. «Нет, спасибо». «А вот я не откажусь», — хмыкнул Ян, бросая на меня хитрый взгляд. Взяв бутылку, он зажал сигарету в уголке губ и легко свинтил крышку. Парень, если не ошибаюсь, его звали Макс, взял у парня сигарету и прислонился плечом к оконной раме. «Давно ты с Нью-Йорка вернулся?» — спросил он у Яна, делая первую затяжку. Ян не торопился с ответом. Убрав изо рта сигарету и медленно отпив пива, он наконец ответил. 1,5 месяца. И снова я почувствовала, как неприятно ему говорить про эту поездку. Плечи, которые я обнимала, слегка напряглись, а прищуренные глаза похолодели на 2 градуса. Все дело в отце? Или была еще какая-то причина? Плавно поднявшись с колен Яна, я отошла к окну и замерла, разглядывая теряющийся в сумраке двор. Колючий влажный снег торопливо ложился на землю, мельтеша в скудном свете уличных фонарей. Какой-то случайный прохожий, скукожившись и натянув капюшон куртки, спешил домой. Невольно поежившись, я обняла себя руками и прислонилась лбом к прохладному стеклу. После горячих объятий Яна возле открытого окна было холодно и зябко. «Я слышал, ты уже восстановился в универе», — услышала я очередной вопрос Макса. В отражении темного окна, подсвеченного огоньками тлеющих сигарет, я видела, как Ян посмотрел на меня. Спиной я почувствовала его долгий взгляд. Зажав сигарету в длинных пальцах, он почесал лоб ногтем большого пальца. Да безо всяких проблем восстановился. Макс усмехнулся. «Твой отец, наверное, в ярости?» Вместо ответа Ян медленно поднялся со стула и, выкинув недокуренную сигарету в окно, подошел ко мне вплотную. «Нет, Макс, все хорошо». Повернув голову, улыбнулся он парню. А потом, глубоко вздохнув, крепко обнял меня со спины и прижался губами к шейным позвонкам. Я вздрогнула от тока, пробежавшего по венам. «Попалась!» — с нежностью прошептал Ян, покрывая медленными чувственными поцелуями мою шею. Заёрзав в жарких объятиях, я прерывисто вздохнула и закрыла глаза. Снег продолжал сыпать, задувая в приоткрытое окно. Но мне уже было не холодно. Совсем.